Среда, 12 апреля. Кроны. «Я сжульничал!» — кричат огромные заголовки передовиц в утренних газетах. Бывший крикетный божок оказался на глиняных ногах. Он поступил нечестно, он брал деньги. Его гонят в заши не только из капитанов, но и из команды. Репутация Пола и его людей восстановлена. Оказывается, и заплатили-то кроны какую-то ерунду. Всего 8200 американских долларов. Невысокая цена за честное имя. Тем временем болельщики у него дома, преимущественно белые. Черные болельщики в Южной Африке предпочитают футбол. Устраивают протесты в поддержку своего обожаемого Ханзи. «Верните его в команду», требует и пресса, и общественное мнение, как утверждают социологические опросы. «Верните его обратно». В Дурбане толпа белых атаковала председателя программы развития крикетного спорта в провинции Квазулу-Наталь Садху Гавинде, которого то и дело за что-нибудь шпыняют. «Чаррос, вышибли кроны!» — кричала толпа. Гавинде по происхождению индиец. Чаррос — индейцы. Примечание. Чаррос — единственное число чарро, ковбои в Северной Мексике. Конец примечания. В команде своему капитану задолго до этого скандала дали прозвище «криминал», потому что в мире криминала не платят. По слухам, он страшно не любил ставить товарищам выпивку. Сейчас, когда идут переговоры о экстрадиции кроны, и ему, если его все же выдадут Индии, грозит тюремный срок, это прозвище, наверное, кажется ему пророческим. Удивляет относительное отсутствие хвастливых статей в индийской прессе. «Над чем смеемся?» пишет в «Хиндустан Таймс» Сиддхартх Сахена, имея в виду, что не стоит лицемерить. В конце концов, букмекеры были индийские, так что из признаний, которые сейчас польются рекой, наверняка станет ясно, что тут все не ангелы. Букмекер Раджеш Калра уже под арестом. Второй подозреваемый, посредник, киноактер Кишен Кумар, у которого вдруг случился сердечный приступ, будет арестован, как только выйдет из больницы. Сегодня утром в придорожной Тхабе на рекламном постере Пепси Зафар увидел улыбающегося молодого человека. «Кто это?» — поинтересовался он. «Это был Сахин Тендулькар, суперзвезда индийского крикета, лучший отбивающий в мире». «Боже мой!» — подумал я тогда. «Если в один прекрасный день и этот вляпается в какой-нибудь скандал, то конец крикету. Такого болельщики не вынесут». Полиция называет имя еще одного посредника, южноафриканского бизнесмена Хамида Банджо Касима. Пишут, что это букмекер продюсера Санджива Чавлы, Мохаммеда Асхаруддина и Сахина Тендулькара. Асхаруддин и Тендулькар отреагировали бурно, хотя их никто ни в чем не обвиняет. Но и на солнце бывают пятна. Компания Roper Starch Worldwide, занимающаяся исследованиями рынка, опубликовала барометр всеобщего счастья. Оказывается, в среднем примерно лишь около 24% жителей Земли считают себя счастливыми. Страны, где счастливых людей больше всего – США – 46%, Индия – 37% и Великобритания – 36%. Индия на втором месте. Серебряный призер. Она подтвердила свое право находиться вверху мировой таблицы. Самые несчастные страны – Китай – 9% и Россия 3%. В ЮАР крикетный скандал на уровень счастья не повлиял. Сегодня национальный уровень счастья в Индии стал выше, потому что Пулитцеровскую премию этого года получает писательница индийского происхождения Джумпа Лахири за свою первую книгу «Толкователь болезней». Ее сияющее лицо на первых полосах всех газет и, несмотря на неоднозначное отношение к индийской диаспоре, статьи только хвалебные. Она в самом деле очень талантлива, и я вполне разделяю общую гордость за нее. Шри-Ланка хочет, чтобы Великобританию заклеймили как террористическое государство. За то, что там нашли себе убежище ТТ, тамильские тигры, палестинский Хамас, курдская ПКК, кашмирская Харкат-Улянсар и, судя по заявлению правительства Шри-Ланки, еще 16 организаций и групп, числящихся в террористическом списке США. Невольно думаю, что в этом заявлении есть большая доля правды. Соединенные Штаты недавно обвинили Пакистан и Афганистан в предоставлении убежища Усаме бин Ладену и кашмирским сепаратистам. Почему же в самом деле такое же обвинение нельзя предъявить Великобритании? Хотя вопрос дурацкий. Когда-то, в 1930-х годах, мой дед по отцовской линии Мохаммед Дин Кхалики, успешный делийский бизнесмен, приобрел скромный каменный домик в симпатичном горном городке под названием Солан, недалеко от Шимлы, для семейного летнего отдыха. Примечание. Шимла – административный центр штата Химачал-Прадеш, горный курорт. Конец примечания. Он назвал его «Вилла Анис» по имени своего единственного сына Аниса Ахмеда. Затем его сын Анис Ахмед, который позднее взял фамилию Ружди, то есть мой отец, подарил мне этот дом на мой 21-й день рождения. 11 лет назад правительство штата Химачал-Прадеш отобрало дом с вашего, так сказать, позволения. Отобрать собственность в Индии – дело непростое, даже для правительства штата. Потому, чтобы отнять у меня виллу Анис, местные власти сфабриковали документы, в соответствии с которыми дом был объявлен собственностью эвакуированных. Закон о собственности эвакуированных появился после раздела, с тем, чтобы власти могли присваивать собственность семей, переехавших в Пакистан. Этот закон не имеет ко мне никакого отношения. Прежде чем получить гражданство Великобритании, я был гражданином Индии, никогда не имел пакистанского паспорта и никогда не жил в Пакистане. Виллу Анис у меня отобрали незаконно, без каких бы то ни было оснований. Но благодаря Солану мы подружились с Виджаем Шанкардасом, один из лучших в стране адвокатов, который, между прочим, не раз блестяще выигрывал дела, связанные с цензурой. Он взялся мне помочь. Разбирательство продолжалось 7 лет, и мы в результате одержали победу. Две победы. По индийским меркам, 7 лет для судебного разбирательства – это невероятно мало. Бороться с властями трудно, даже когда закон на твоей стороне. Так что победу Виджая в Индии восприняли с восторгом, и он по праву заслужил все похвалы, высказанные в его адрес. Для самого Виджая это дело стало еще одним шагом к той цели, которую он себе наметил – восстановить мои связи с Индией. Он потратил на это массу времени, зондировал почву, уговаривал политиков, короче говоря, постоянно что-нибудь предпринимал. Без него теперешняя моя поездка была бы невозможна. У него, мягко говоря, исключительный дар убеждения, и я так ему благодарен, что вряд ли мне когда-нибудь удастся сделать для него что-нибудь равноценное. Мне вернули мой дом в ноябре 1997 года. Там успели починить крышу, перекрасить стены и переделать одну ванную. Свет, как ни странно, есть, вода тоже, телефон работает. В ожидании нашего приезда в местном магазине взяли на прокат мебель и прочее убранство для всех 6 спален за фантастическую цену – $100 в неделю. При доме есть сторож, который живет там же вместе с семьей. Солан вырос до неузнаваемости, но вид из дома на горы остался прежний, чистый и ничем не испорченный. Через несколько недель Зафару исполняется 21 год. Он едет в Солан со мной. Круг замыкается. Кроме всего прочего, у меня с души спадает груз вины, которую много лет я чувствовал перед отцом, умершим в 1987. «Видишь, Абба, я вернул этот дом». Примечание. Абба, Отче. Молитвенное обращение Иисуса Христа к Богу Отцу на кресте. Конец примечания. Теперь здесь могут собираться все 4 поколения нашей семьи, живые и мертвые. Когда-нибудь он будет принадлежать Зафару и его младшему брату Милану. Для семьи вроде нашей, разбросанной по свету, лишенной корней, этот акр земли – хорошее приобретение. Чтобы добраться до Солана, сначала нужно 3 часа ехать в кондиционированной сидячке в Шатабди-экспрессе, который ходит от Нью-Дели до Чандигара-Ле-Корбюзье, главного города Пенджаба и Харьяны. Примечание. Город Чандигар был построен в 1951-56 годах по проекту французского архитектора Ле Корбюзье. Является неофициальной столицей сразу двух штатов – Пенджаба и Харьяны, при этом административно не входит в их состав, обладая статусом союзной территории. Конец примечания. Потом полтора часа по шоссе в горы. По крайней мере, так добираются все нормальные люди. Но только не я. Полиция считает, что мне не стоит ехать поездом. Слишком большой риск, сэр. Они снова нервничают. Менеджер из отеля в Джайпуре проболтался журналистам Рейтера о том, что я останавливался у них. И хотя Виджай умудрился сгладить ситуацию, подсунув им более-менее правдоподобную историю, плащ невидимки стал слегка прозрачней. В Солане, как думает полиция или говорит, что думает, кошка выскочит из мешка. Ни у кого нет сомнений в том, что я туда поеду. На вилле Анис позавчера появилась целая команда телевизионщиков Дурдар Шана, которые во все совали нос и донимали расспросами сторожа Говинда Рама, который доблестно отразил все их атаки. Вряд ли ему это удастся, когда я приеду. Примечание. Дурдар Шан – общественный канал индийского телевидения. Конец примечания. Довольно неприятное развитие событий. Полицейское начальство звонит Акшею Кумару каждые 5 минут и в конце концов решает, будто бы утечку информации в джайпурском отеле организовали мы с Виджаем. Похоже, подозрения расцветут скоро буйным цветом. Зафар чувствует себя лучше, но не представляю себе, как бы он перенес 7-часовую поездку в машине. Потому я отправил его поездом. Счастливчик. Мы встретим его на вокзале в Чандигаре, где лично я появлюсь совершенно незаметно, сопровождаемый автокадой из 4 черных машин. От перрона в Дели уходит еще один поезд. Поезд, о котором во времена моего прошлого приезда нельзя было даже мечтать. Самджхата-экспресс – прямой, скорый, безостановочный поезд из Дели в Лахор. Не успеваю я обрадоваться, усмотрев в этом символ улучшения отношений, как мне говорят, что его существование под вопросом. Пакистан недавно обвинил Индию в неуплате своей части денег на содержание подвижного состава, а Индия в ответ предъявила более серьезный упрек. Пакистан использует поезд для контрабанды наркотиков и фальшивых денег. Наркотики – серьезное обвинение, фальшивые деньги – тоже. В Непале столько фальшивых купюр, что никто не берет банкноты в 500 рупий. Не так давно какой-то пакистанский дипломат, у которого там учился сын, заплатил за школу, и половина внесенных им купюр оказалась фальшивой. Мальчика исключили из школы, и хотя потом быстро восстановили, в сознании людей фальшивые купюры и Пакистан оказались тесно связаны между собой. В пятницу 14-го Индия и Пакистан заключили договор о продлении железнодорожного сообщения. Но теперь уже и речи нет о том, что поезд символизирует дух сотрудничества. Он скорее превратился в еще одну проблему, еще один повод для соперничества соседей. Подобрав Зафара на Чандигарском вокзале, мы едем в горы, и чем выше забираемся, тем отчаяннее прыгает мое сердце. Горам есть чем порадовать равнинных жителей. Чистый воздух, высокие сосны на крутых склонах. Солнце клонится к закату, и наверху над нами загораются в сумерках огоньки первой местной железнодорожной станции. Мы обгоняем поезд, который ползет посреди всей этой красоты по своей узкоколейке в Симлу. Для меня это кульминация всего путешествия, и я вижу, Зафар тоже растроган. Перед Соланом мы останавливаемся пообедать в Дхабе, и хозяин говорит, что рад меня видеть. Кто-то подбегает, просит автограф. Я стараюсь не обращать внимания на встревоженное лицо Акшея Кумара. Я не был в этих местах с 12 лет, да и раньше приезжал нечасто, но сейчас чувствую себя дома. К вилле мы подъезжаем, когда уже темно. Она стоит наверху у дороги, и чтобы к ней подняться, нужно преодолеть 122 ступеньки. Наконец мы подходим к калитке, где Виджай, тоже взволнованный, поздравляет меня с прибытием в дом, который он вернул моей семье. К нам навстречу бежит Говинд Рам, и Зафар потрясен тем, что тот кланяется, коснувшись наших ног. Не склонный к мистике, я чувствую присутствие деда, умершего задолго до моего рождения, и моих родителей, которые тут остаются юными. Небо все в звездах. Я ухожу от всех в сад за домом. Мне нужно побыть одному».